Давненько Розмариновая улица не видела королевских карет. По правде говоря, никогда не видела. Так что запряженный четверкой экипаж, из которого медленно выплыла графиня Андаго, поразил всех. Народ сбежался даже с соседних улиц, чтобы убедиться. Инис едва касается туфелькой булыжника в мостовой и сразу же бросается на шею тетушке Меди. «Тетушка!» «Инис, что случилось?» Почтенной даме едва дурно не становится, а потом догадывается. Видит сияющие глаза, видит румянец на щеках. Да и вообще, что могло случиться, если раньше и не сходила словно тень, а сейчас сияет? «Алекс, он нашел меня. Тетушка, мы уезжаем в Родинор». «Что?» «Да, а вы будете меня сопровождать?» Тетушка Меди оглядывается вокруг, видит большую толпу, видит любопытство в глазах людей. «Пойдем-ка отсюда, малышка, поговорим дома». Все Инис не рассказывает, но главное обязана. «Алекс зовет меня в Родинор». «Вы же говорили, что он теварец». «Ох, тетушка, врали мы, конечно». «Так вы? Он мне не брат, не из Тивара и вообще не имеет никакого отношения к Андаго. Он меня просто пожалел». «То есть?» «Нет, любовниками мы никогда не были». Теперь в голосе Инис искреннее возмущение, и тетушка Меди успокаивается, ведь главное для девушки — честь. «Просто Алекс знал, что если сказать правду, ну кто он мне? Ни жених, ни родственник. Нас бы просто не поняли. Наши отношения были совершенно невинны. Я вообще думала, что только я одна его люблю, а он меня нет». «А сегодня встретила его при дворе?» «Линтор мне ничего не сказал». Упомянутый Линтор вежливо постучал в дверь, и Инис сверкнула на него глазами. «Барон, вы не напутали? Стучаться обычно, до того, как входят». «Старею, госпожа графиня, запамятовал». Глаза мужчины были лукавыми, да и вид Инис говорил о том, что зриться на него не будут, так, поворчат немножко. «Вы о многом запамятовали». «Госпожа графиня, так ведь все во благо, разве нет?» Инис укоризненно качает головой, но долго выдержать вид просто не может и весело улыбается. «Присаживайтесь, вино будете?» «Не помешало бы, госпожа графиня. Я так понимаю, казнить меня сегодня не будут?» «А вы?» «А во дворце я не был. Решил побыть рядом с вашим домом, подумать. Если бы вы не договорились, полагаю, его величество меня бы просто повесил». «Алекс никогда бы так не поступил». «Его величество?» Вычленяет главная тетушка Меди и не опускает глаза. И говорить приходится Линтору. «Его величество Александр Леонард Родинор». Тетушка Меди медленно сползает под стол в глубоком обмороке. Так что разговор возобновляется уже наверху и примерно через полчаса. «Тетушка, ну что тут такого? Да, он король. Женатый. Значит, я просто буду рядом с ним». «Инни, детка, да ты хоть понимаешь, о чем говоришь?» «Понимаю. Но пока Алекс женат, между нами ничего не будет. Раньше ведь не было». «Инис, а вы уверены, что его величество так легко вас отпустит сейчас?» Линтор серьезен как никогда. «Знаю, что не отпустит. Но верю, что и принуждать не станет никогда». «Вообще-то я женщин не насилую». Алекс мрачно смотрит на всю эту картину. Линдор тут же принимает невинный вид и падает на колени. «Казните, ваше величество, коли виноват». Инис фыркает, глядя на недовольного полудемона. «Ну да, вот он, враг, но его ж даже ногами не попинаешь при любимой женщине. И он это отлично понимает, еще и издевается, гад». «Значит так, барон Тимилен, казнить я вас не буду». «Но ты еще об этом пожалеешь», повисает в комнате. А вот жизнь столицы вы мне будете освещать всесторонне. И моему представителю тоже. Он приедет, а я отправляюсь домой. Инес, ты как раз успеешь съездить в Андаго. Тетушка, вы едете с нами? Тетушка Миди задумывается. Алекс, то есть ваше ве... Тетушка. Ладно. На губах пожилой женщины появляется слабая улыбка. «Еду, конечно, но если можно взять с собой Риму?» «Если она еще поедет из Андаго», — уточняет Инис. «Спросить надо». «Спросим». Алекс проходит по комнате, останавливается рядом с Инис и чуть приобнимает ее за плечи, легонько так. «Ради Инис я на все согласен, но в Андаго вы поедете под надежной охраной, ладно?» И не скивает. А стоит ли спорить или отказываться? Алекс ее любит и заботится. Разве этого мало? Да, как умеет. Да, иногда получается в кривь и в кость. Но от многих и того не дождешься. Разве нет? И не уезжает на следующий день после разговора. И я остаюсь считать дни. Вот ведь интриганы. Что Тидан, что Линтор. Один внучку отправил в столицу, второй привел ко мне. И снова мне расставаться совершенно не хочется. Никуда бы не отпустил, но... Надо. Инис так же зависит от Андаго, как я от Родинора. Либо мы примем это, либо... Тоже примем, потому что жить без нее мне уже неохота. Впрочем, скоро мне становится не до того, дел наваливается. А еще ко мне на прием приходит тот самый храмовник, рыцарь храма Лидарн. «Ваше Величество, я рад, что вы согласились принять меня без промедления. Вы не станете тревожить кого-либо по пустякам?» Отвечаю комплиментом я. Рыцарь усаживается в кресло для посетителей и сразу же переходит к делу. «Ваше Величество, мы собираемся возродить храм». Прикусываю язык в последний момент, потому что наружу рвется решительное. «Денег не дам». Понятное дело, я их и так не дам. Но зачем же сразу лишать человека надежд? «В связи с этим у нас просьба. Мы собираемся объявить, что не все волшебники — зло, и просим вас...» «Мне аж дурно стало». «Лидарн, вы...» «Я в своем уме, ваше величество». «Примерно это я и хотел спросить, только не знал, как, чтобы не обидеть». «Поймите нас правильно. Мы побеседовали и пришли к выводу, что некоторые вещи вредят храму, и их надо поправить. Колдовство, например. Это грех. Тут я полностью согласен. Хуже нет тащить в наш мир всякую пакость. И одному-то тесно». «А магия? Если она на пользу делу храма». «Замечательно». «А что вы хотите получить от меня?» «Разумеется, королевский указ о том, что маги могут жить спокойно, если они пользуются своим талантом во благо храма». «Ничего себе! Аппетиты!» «Фактически этим указом я передам всех магов, вообще всех, под тяжелую лапку храма. И неважно, что сейчас она похудела, это временно, отожрутся еще. Обойдетесь, господа». «Лидарн, а как быть с теми, кто физически не может работать на благо храма? Например, с магами огня. Сам грешен». «Еще раз зажигаю на ладони огонек, чтобы храмовник убедился в моей принадлежности». «Что мы должны делать на благо храма? Скверну выжигать? Свечки поджигать?» «Храм не отвергает никого, ваше величество». Пожимаю плечами. «Указ и так готов. Магов преследовать никто не будет. Ну, а если кто-то из них захочет прийти в храм, пожалуйста». «Ага, как же. Все маги эгоисты, каких еще поискать? В храм они не захотят ни в коем разе. Служение, отречение. Нет, не тот случай». «Ваше Величество, я полагаю, что стоит внести в него изменения». «Прищуриваюсь. С Сначала предоставьте мне подробную информацию, что именно маги могут делать для храма с помощью своих сил. Ладно, еще маги земли, там строительство, воздуха для защиты, жизни. Хотя посредних и так стараются не трогать, хоть там кто что говори. В остальном же. Сначала вы пишете, потом я разрешаю. Лидарен поджимает губы. «Ваше Величество, вам стоило бы больше доверять храму». «А храму стоило бы призадуматься о том, что с короной надо жить в дружбе и согласии». «Пожимаю я плечами». «Я не требую у вас неизвестно чего, но объяснения вы мне предоставить обязаны. Или вы думали, что вы будете приходить ко мне и говорить, что храму требуется то-то и то-то, а я буду послушно исполнять вашу волю?» «Волю сияющего?» «Он вам лично ее сообщил». «Ирония доходит, Лидарн зло глядит на меня». «Ваше Величество, каков король, таков и храм». «Ага, сейчас открою культ поклонения Аргадону, например». «Лидарн, вы меня поняли. Сначала объяснение, что, для чего и зачем. Потом любые действия с моей стороны». «Храмовнику это не нравится, но он не спорит, раскланивается и уходит. Я остаюсь сидеть и думать, что был бы навоз, а мухи найдутся. Уже кто-то умудрился наплести паутины этим истинно верующим. Придется приказать Тимилену, чтобы и храм профильтровал своими людьми. И этот груз тоже на моих плечах. Тьфу!» «Ваше Величество, я с прискорбием обязан сообщить вам, что ваша жена скончалась. Ее Величество королева Дариола умерла родами, подарив вам замечательного сына. Согласно вашему приказу, его назвали Рикард Анри Родинор. Представление принца народу произведем сразу же после вашего приезда». Это главная часть письма. Остальное ерунда. Титулы, сожаления, сопли, вопли, просьбы о помиловании. Я так и понял, что это происки Марты, но она умничка. Теперь меня точно в убийстве жены не обвинят. Убил? А как? На полчасика из Риолона прибежать изволил. Убил и назад? Быстро, у нас король бегает, ничего не скажешь. Конечно, кое-какие слухи все равно пойдут. Что не помог, что не приказал, что... Да наплевать, не в первый раз. Про Рудольфа со семейством уже сплетничают, про Лавинию, про Дариолу теперь будут. И что, переживу? Письмо я оглашаю Риолонскому двору и объявляю в столице траур. Сам надеваю все черное и картинно страдаю. Картина называется «Бледная немочь на кладбище». Не идет мне этот цвет. Заодно объявляю, что Рикард Анри назначается насредником. В Риолоне так точно. В Родиноре? Тут уж как получится, если женюсь еще раз, если родятся дети. Но это потом. Потом, а пока я страдаю. Все смотрят сочувствующими глазами. Или хотя бы успешно изображают сочувствие. Особенно некоторые дамы так сочувствуют, что от вздохов чуть декольте не рвется. И наружу такое богатство вырывается. Даже смотреть страшно. Кто их только учил такому? Единственный, кто нарушает картину мира, это слишком понимающий Линтор, и явно желает задать вопрос. Приходится вызвать его на разговор. Приглашаю в кабинет, наливаю кубки. «Барон, спросили бы вы честно, а то маетесь, смотрите тоскливо». «Ваше Величество!» «Ну, хотите, я за вас спрошу. Александр Леонард Родинор, вы виновны в смерти жены?» «Ваше Величество!» «А я честно отвечу, я ей первый зла не делал никогда!» Линтор поднимает брови. «Хотя меня пытались убить два раза. Один раз по наущению Дария, это точно. А второй раз это уже сама Дариола. И все же... Я знаю, нам с Инис было бы тяжело, но я бы предпочел, чтобы Дарина осталась в живых». «Хорошо играю. Кажется, барон даже слегка поверил». «Ваше Величество, вам нет нужды!» «Барон, а я и не оправдываюсь перед вами. Я просто объясняю. Мне нужно, чтобы вы со мной работали долго, плодотворно. О чем может идти речь, если вы будете подозревать меня во всех грехах?» «Ваше Величество, да я никогда...» «Ну, в смерти жены. Как бы я ее сейчас убил, если я здесь, а она там?» Лентор прищуривается. «Ваше Величество, а порча?» «Не насылал. Могу на чем угодно поклясться, если вам так спокойнее будет. Клянитесь!» «Чтоб мне никогда не жениться больше, если я на Дариолу порчу наслал!» «Можно подумать, что я вру. Не насылал ведь?» «Не было такого. Вот когтями, да». Лентор вздыхает. «Как-то уж очень вовремя это случилось. Знаете, барон, это иногда получается вне зависимости от наших желаний. Это жизнь. Но при дворе должны быть маги жизни. Моей матери они помочь не смогли. Сухо, замечаю я, этого хватает. Лентор явно переводит дух. Боялся, что я его казню? А кто меня знает? Такого загадочного. Я и сам себя иногда боюсь. И очень жду Инис. Хочу домой, в Родинор. Да, идеала в жизни нет. Если я не хочу выставить Инис перед всеми, как мою любовницу и метресу, надо как-то обеспечить сопровождение. И единственное, что мне приходит в голову, это взять с собой 2 десятка придворных для воспитания наследника в духе любви к родине его матери. Отбираю я тщательно придворные шаркуны и паркетная немочь. Те, кто не может принести никакой пользы, потому как к делу не приспособлен вообще. И в список попадают несколько незамужних девушек, кроме Инис. Эти обязательно. Не просто так, нет. В ближайшее время я планирую заключить несколько браков. Специально выбираю бесприданниц, хотя и симпатичных, с тем, чтобы приданное им дала корона. Чем крепче спаяются Родинор и Риалон, тем легче будет объединить их в одну страну под моей властью. А там и под властью Рика, кто знает. А что может быть лучше семейных отношений. Девушки тоже это понимают. Я специально переговорил с каждой и могу ручаться за них. Фактически, я даю им шанс. Кто они здесь? Небогатые дворяночки, третьи, четвертые, дочки-племянницы, без денег и перспектив. Кто они будут в Родиноре? Зависит от них. Но дурочек я не брал. Пусть лучше будет страшненькая, но умная, чем наоборот. Если девушка умна, она сумеет стать красивой. А если глупа, так ее хоть золотом обсыпь, впрок не пойдет. Кстати, отсеивались дурочки по простому признаку. Они чуть ли не с порога начинали строить мне глазки. А вдруг? Дурехи! Так отобралось 8 девушек, 3 семейных пары и 5 мужчин, также холостых. И также они могли получить кое-какие должности и доходы при условии правильной женитьбы. Впрямую я не говорил ничего, но смотрел внимательно. Да, королевская должность включает и это. Как должность псаря, подбор пар для случки. Куда деваться? Не удовольствие ради, а только необходимостью. Инис возвращается без Теримы, что меня несказанно радует. Тетушку Меди я уважаю, но ее дочь... Дочь, оказывается, успела заключить помолвку и собиралась замуж месяца через 2. Ну и хвала сияющему. 3 дня на отдых и в Родинор. Инис соглашается. И даже понимающие ухмылки придворных не портят ей настроение. Впрочем, они бы и так не испортили. Андаго — это род и соответствующее воспитание и отношения. Инис не высокомерно, я вижу это. Но по-настоящему для нее важно только мнение близких людей. А остальные же, пока они ее не трогают, пусть говорят что угодно. На каждый слух не нахаешься. Я мог бы, конечно, прекратить это своей волей, но... Всех не перевешаешь. И сплетни так, только больше разрастутся. Король-то и его любовница. Вы слышали? И будут слушать. А вот если не давать пищи для сплетен или подкинуть своих дровишек. В Родинор едут 9 девушек. Да, одна из них графиня Андаго. И что? Остальные тоже любовницы короля. О, мужик, силен. Он беседовал с графиней при закрытых дверях, так и остальные тоже проходили собеседование. И что? Придворный маг жизни потом каждую обследовал и засвидетельствовал девственность, чтобы, не дай сияющий, сплетен не было. Так делается иногда, если для девушки важно ее доброе имя. Кстати, и недоброй памяти Абигель так поступила в свое время. Ничего удивительного, если молодые люди едут к Родинорскому двору. Вот в Риалон скоро приедет Рене, как мой представитель. Я с ним тоже отправлю часть родинорских болванов. А заодно посидим с Маринаром, пересмотрим пошлины, подумаем о ремонте дорог, мостов, об устройстве постов и трактиров. Надо так слить две страны в одну, чтобы при предложении разделиться и вернуться к прежнему. Народ таких умников сам в клочья порвал. Купцы, ремесленники, крестьяне. Можно опираться на дворян, но это ведь не абсолютное большинство, хотя и ими я займусь. Что я осознаю уже сейчас, Инис мне поможет с удовольствием. Она так воспитана, ее место будет рядом со мной. Не как моя тень, не как мое украшение, но как подруга и спутница. Она будет так же серьезно относиться к своим обязанностям и титулу, как и я. И если поймет мои цели... А какие у меня цели? Сейчас я могу философствовать. Сейчас, когда у меня на душе спокойно. Меня рожали и воспитывали для мести и для того, чтобы я занял трон. Это цель? Нет, трон целью не бывает. Или такой правитель быстро оказывается в могиле. А что цель? Власть? Деньги? Война? Сила некроманта? Я не могу сказать, что мне это неинтересно. Это как монетка. Есть две стороны, ребро. Без этого нет монеты. Но ведь ребро — это еще не вся монета, верно? Но это не цель. Это часть меня. А цель... По-настоящему я ее сформулировал, тогда, когда сжигали на костре несчастную, которой я не мог помочь. Я хочу, чтобы такого больше не было, чтобы маги и люди жили бок о бок, чтобы травники и ведьмы спокойно волховали, чтобы Родинор был богатой и счастливой страной. Я наивен? Да, скорее всего, я добиваюсь результата грязными методами, и это верно. Но первым я не наносил удара. Сложно, все это сложно. Я чувствую, что надо с кем-то поговорить, и вызываю Аргадона. А кто еще может помочь полудемону разобраться в себе? Только демон. Только надо нацедить у кого-нибудь крови. Демоны пьют вино, но кровь. Я не убиваю, нет. Убийца, который поделился со мной алой рудой, остается жив. Хотя и ненадолго. Скоро его ждет виселица. Но кто его просил залезать в лавку с ножом и вырезать всю семью не кстати проснувшегося лавочника? Ладно, еще хозяина, который застал мерзавца на месте преступления. Но жену и детей не стоит быть мразью. Аргадон появляется практически сразу. Давно не виделись, сынок. И вглядывается в меня, так что даже неловко, словно что-то хотел увидеть. Или не увидел. Что именно? Побеседуем о жизни. Тебе больше не с кем. Король, работа одиночек. Врешь, сынок. Вскидываю брови. Разве? Ты не одинок. Ты сейчас любишь? Это видно? Нам, да, это в ауре, словно алые отблески. Люблю, а она, и она тоже. Жаль. Почему? Ты стал бы хорошим демоном. У тебя были все задатки. Не понял. Выпить есть? Машинально подталкиваю в пентаграмму бутылку со смесью крови и вина. Аргадон ловит, достает из воздуха кубок и касается его губами. Кровь, подонка и убийцы? Неплохо. Твое здоровье, сынок. меняется в аристократика с розочкой и выпивает чашу до дна, облизывает губы. И так это выглядит. Я думал, что умею пугать людей. Такого уровня игры на контрастах мне еще 100 лет не достигнуть. А Аргадон рассказывает. Полудемон — это ведь все равно демон, просто пока еще не полноценный. И когда я решил надеть корону, он посчитал, что дело сделано. Что нужно, чтобы вырастить демона? Кровь, грязь, боль, чужие смерти. Знакомый список? И каждый раз, когда я переступал через себя, каждый раз, когда я говорил, что это подлость, лишь ради чьего-то блага, я не от боли закрывался. Я просто убивал в себе человека. Демону ведь больно не бывает никогда. А что поменялось? Демоны не могут любить и быть любимыми тоже. Нельзя любить тварь, хищную, жестокую, неуправляемую, со склонностью к убийствам. Осознанно нельзя. А если кто-то таких любит, это уже к магам жизни. Они и души лечат. Вот это мне Аргадон и излагает под бутылку вина. Я тоже приговариваю кубок, осознавая, что мне грозило. То есть я мог стать демоном? Скорее всего, ты бы влился в мой легион. Прищуриваюсь. Ага, ты старший родственник и сильнее, во всяком случае, в своем мире. Руку бы я на тебя поднять не смог, о крятвах ты бы позаботился. А вот усилить тебя... Ну ты и тоже. Демон я, демон. Или ты меня с береньким зайчиком перепутал? Аристократик небрежно помахивает в воздухе розочкой. Я невольно фыркаю. Да нет, даже стань я демоном, выбор был бы за мной. Если бы был вообще. Ну да, а могло и не быть. А с чего ты взял, что стал бы высшим демоном вроде меня? А кровь? Кровь важна. Но в кого ты переродишься, неизвестно. Что для демона в обыкновении, для тебя ужас. То есть это зависит еще от беспощадности, от жажды крови? Да. Если бы ты получал удовольствие от того, что делаешь, ты бы стал высшим. А если бы просто бежал к своей демонской сущности в ужасе от того, что творишь, становишься низшим. Да, придется оставаться человеком и королем. Тоже неплохо. Она хоть того стоит? Улыбаюсь, вспоминая Инис. Каждой минуты, которая у нас будет. Это хорошо. С чего это ты такой мягкосердечный стал? Но если она тебя предаст, у меня неплохие шансы. Тогда ты зря раскрыл все карты. Не зря. Ты сделаешь выбор осознанно, и я получу более сильного слугу. Недобро прищуриваюсь я. Аргадон хохочет, в глазах пряшут алые искры. Некроманта? Огневика? Слугу? Только воина, иначе глупо. Кривлю губы. Не получишь. И такое возможно. А почему ты раньше молчал? А что я тебе должен был сказать? Не пей, козреночком станешь. Так тебя бы такие мелочи не остановили. Не понял. Это сказка одного из миров, в который мы можем попасть. Сказка мне нравится, но отпустив Аргадона, я подозреваю, что где-то и как-то он меня надул. Есть такое у демонов. Хоть как проверяй карты и кости, эти сволочи стол подменят. Итак, что мы имеем? Я был весьма близок к тому, чтобы стать демоном полноценным. И если бы не Инис. По спине пробегает мороз. Я представляю себе годы без нее, годы затянутые серым холодным льдом. Потом смерть, переход в образ демона и еще тысячелетия серого мрачного холода. Согреться не помогает даже жаркий огонь в камине. И это в середине лета. Мне страшно, так страшно. Я был в шаге от потери. Ни человечности нет. Себя «Мишель сделала все, чтобы я вырос и отомстил. Но Марта, Анри, Рик, Мира, они научили меня любить искренне, всей душой. И закрывая свою душу льдом, я просто губил то, что они сделали для меня. Инис, мой шанс остаться человеком, не правителем, не демоном, человеком. Пусть не лучшим, пусть достаточно жестоким и подлым. Но если бы я был другим, она бы уже умерла. Моралисы постарались бы. Я знаю, что быть королевой демонски сложно. Знаю, что ей придется тяжело, но она справится, а я буду рядом и всегда помогу.